Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Июля 2008 года в 17:00 в храме святого Климента в Замоскворечье, который находится на улице Пятницкой, дом 26, будет совершено заупокойное богослужение. Панихида по первому главному редактору российского издания журнала «Форбс» Павлу Хлебникову. По просьбе родственников заупокойная служба в этом году пройдет в возрождающемся храме священномученика Климента в Замоскворечье, настоятелем которого является близкий друг Павла Хлебникова, протоиерей Леонид Калинин. На панихиде будут присутствовать родственники, представители посольства США, бывшие коллеги. В связи с 4-й годовщиной со дня смерти журналиста будет зачитано обращение кандидата в президенты США сенатора Барака Обамы к коллегам и родственникам покойного. Потомок российских эмигрантов первой волны Павел Хлебников с 1989 года работал в Нью-Йорке корреспондентом американского журнала «Forbes». Он проявил себя как мастер журналистских расследований, писал о деятельности крупнейших американских и международных компаний, а также о событиях в России, опубликовал две книги. В 2004 году Павел возглавил российское издание журнала «Forbes». Под его руководством вышло 4 первых номера. 9 июля того же года Павел был убит. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не осуждены. У Павла остались жена и трое детей. Храм священномученика Климента, епископа Римского, находится возле метро Третьяковская, между улицами Большая Ордынка и Пятницкая, вход со стороны Климентовского переулка. Напоминаем, панихида состоится 8 июля в 17:00. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. У каждого из нас в жизни бывают сложные периоды, бывают какие-то обстоятельства особые, бывает, приходит болезнь в семью. Наверное, батюшка, нет такой семьи и такого человека, кто бы был лишен такого рода испытаний. Но даже вот среди каких-то таких бытовых, обыденных вещей, скорбей, бывают, встречаются люди или семьи, когда как бы вот такого рода испытания концентрированно находятся. То есть вот ни одна, ни две неприятности, а чего-то много. Бывает, что какая-то череда, или череда болезней, или череда скорбей, череда каких-то обстоятельств тяжелых. И человек думает, как выйти из этой ситуации, и не всегда находит правильное решение. А самое главное, правильное понимание того, что происходит и почему это происходит именно с ним. Конечно, нам, наверное, сложно до конца познать промысел Божий и почему происходят те или иные обстоятельства, но, наверное, в общих чертах какие-то общие тенденции мы, наверное, можем определить и понять, почему Господь посылает, может быть, каким-то особо избранным своим людям, кто может особо много понести, много скорбей, неприятностей, болезней. Вот как вы считаете, батюшка, что, во-первых, таким людям можно сказать, как их утешить, ободрить? Ну и самим для себя какие можно сделать выводы, если мы попадаем в такие ситуации? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это у всех людей, живущих на земле. После грехопадения в человека вошел грех, а с грехом вошла смерть, болезни, скорби и все неприятности. И вся наша земная жизнь наполнена скорбями, болезнями, страданиями. И, конечно, тот человек, который верит, что Господь есть, и верит, что Господь создал нам новое небо, новую землю, что все люди переходят в другой мир, они приходят в вечность, что полнота жизни будет только в том мире, тогда все вопросы решаются, земные. И особенно вопросы решаются тогда, когда мы знаем, что Господь – это наш Отец, Бог – это любовь, и Он никогда никого не наказывает. Всех милует, и у Бога цель только одна, чтобы все души людей, которые идут к Нему, спасти их. И, конечно, как святитель Феофан Затворник, он говорит так. Когда посылается бедствие, это милость Божия, ибо через них дается возможность избавиться от вечного наказания. То есть лучше здесь, на земле, все перенести, все перетерпеть, нежели вечно мучиться и страдать. Поэтому Господь нам попускает по нашим грехам, чтобы очистить нашу душу. Конечно, те люди, которые свято живут, и когда их постигают скорби и болезни, и страдания, всякого рода нападения, искушения, то они не обращают внимания на это, потому что они благодарят Бога, и Господь им дает силы и крепости, то есть дает благодать, они все переносят, за все Бога благодарят и ропщат. Те люди, которые еще не совершенные, не, можно сказать, даже малоцерковные, они всегда ропщут, отчаются, обязательно кого-то обвиняют. И порой даже и обижаются на Бога, и Бога обвиняют, и церковь обвиняют, и святых, и всех окружающих, но не себя. Вот в этом и есть ошибка, потому что во всем виноваты кто? Мы. Вот такой путь спасения человека, живущего на земле. Батюшка, ну когда речь идет о взрослых, это, наверное, все-таки более понятно. Вот мы знаем с вами одну семью, вот недавно встретились. Там страдают дети, и поэтому родители сделали вывод, и кто-то им подсказал, что, наверное, вот ваш род такой вот проклятый, коли у вас такое все случается, либо там что-то вам сделали, потому что они не могут понять, почему это происходит с их детьми. Вот тут, конечно, сложнее объяснить, хотя, конечно, тоже говорили вы, что промысел Божий, и, наверное, может быть, это призыв для родителей и для всего рода. Но надо сказать, в Библии есть такое место, где незаслуженное проклятие Бог не принимает. Это тоже мы должны знать. И вот я с этой семьей тоже знаком. И вчера мы встречались. У них мальчик, сейчас 20 лет. И постоянно ему делают операции. И он никак не может выздороветь. И стал уже плохо ходить. И у него и речь уже ненормальная стала. И говорит, наверное, на нас лежит проклятие. Но поскольку они еще малоцерковные люди, они должны всегда обвинять кого-то. Кто-то виноват в этом. Или проклятие на нас лежит. Объяснили, что нельзя никого обвинять. Если в Священном Писании написано, кого люблю, того наказываю. Бог – это любовь. Он никогда никого не наказывает. Он просто дает нам наказ, как мы себя должны вести. А если мы по жизни своей от Бога отошли и много совершили преступлений, и сами себя подвергли этому наказанию. Если мы признаем, что мы виноваты в этом, или должна воля Божия совершиться в этом, Бог чудеса дает, если будем думать по-другому, что Господь попустил нам вот эту скорбь понести, мы потом узнаем, когда душа выйдет из тела, что это нужно было так. Ну, для примера, родители видят, что их ребенок еще не смыслит и разговаривать не может, а он играется, взял нож, а может и бритву взял, ну и начинает играться. Родители видят, что это ему будет опасностью, для того, чтобы он не порезался, не наткнулся на нож. Родители забирают у него, а он требует, начинает плакать, давай все ему. И не отдает. Что родители делают, чтобы спасти его? Если он начинает капризничать, они его немножко накажут, по заднице несколько раз ударят, он проплакал, и все. Но это родители не наказали его, а сделали с благой целью, чтобы ему было хорошо. Поэтому в жизни нашей то же самое. Ведь сколько бывает таких моментов, когда вот говорят, что не надо упиваться вином. К чему это приведет тебя? Алкоголиком станешь. Бесполезно. Начинает с юных лет приучать себя с пива, а дальше все это внедряется, дальше. И начинается пьянка и алкоголизм. И потом сам собой уже не управляем. Разве Бог виноват? Сказано, пьяниц Царствие Божие не наследует. Поэтому нельзя ни в коем случае идти на поводу вот тех людей, которые окружают нас и которые еще не понимают закона Божьего, не знают пути спасения, а которые только думают о временной жизни, но не думают о вечной жизни. Пашка, вот сейчас перед передачей я для себя нашла такую интересную цитату. Мне кажется, что она, наверное, будет как бы ответом частичным на наши вот вопросы. Это говорит святитель Игнатий Брянчанинов. «Во время напасти не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога, по его мановению в свое время придут люди и помогут тебе». Вот, наверное, наша общая ошибка как раз и в том, что мы действительно обращаемся в первую очередь за помощью к людям. Мы стараемся искать сразу врачей, друзей, или, как бабушек. Вы говорите, бабушек, да, или виноватых. Забываем о том, что нужно сначала к Господу обращаться и просить Его помощи, которая, вот, как и написано в святителе Игнатия, может прийти и через людей, то есть и через врачей, тех же самых, и знакомых, но при этом это будет через от Бога послано, эти люди будут посланы. Да, вот святитель Иоанн Златоуст говорит такие прекрасные слова. Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит полное обращение, не прекращает скорбей. Когда человек полностью уже обратился к Богу и исполняет Его заповеди, тогда прекращаются все страдания. То есть страдания эти будут, но он их уже чувствовать не будет. Потому что он будет только Бог благодарить, а радоваться. Батюшка, иногда бывает действительно такая ситуация, что кажется, что сверх сил, как будто ты уже не можешь донести ни физически, ни духовно. Ну, можно сказать это так, что хозяин, если уважает, любит свою лошадь, он никогда сверх груза не положит. а положит столько, сколько лошадка потянет. Тем паче наш Господь, это наш Отец, наш Спаситель. Он бедствие даст человеку столько, сколько он понесет. Сверх этого нет. А почему мы чувствуем, что у нас скорбей много? Потому что мы сами себя приводим к этому состоянию, когда мы начинаем в голове воображать, много мыслей приходит, и сами себя расстраиваем. А если мы, допустим, настроим себя, пришла скорбь, ничего, успокойся. Разве Господь не знает, что тебе это на пользу Он посылает? Ведь любое зло, которое постигает нас, Господь это зло превращает в добро. Господь это зло превращает в добро. Мы часто это забываем. Сразу ищем, кто же виноват в этом. А Господь знает, что это нам полезно. Попускает некоторым за грехи, а некоторым к большей святости. Но все целенаправленно. Ведь даже бывает так, что человек поначалу, какая-то скорбь махонькая такая, он смотрит на нее через увеличительное стекло. И большая скорбь. А потом потихонечку, с каждым разом, эти скорби увеличиваются и приходят в тяжелые скорби. И он это легко переносит. Если он призывает Бога на помощь, никого не обвиняя, а только себя. И идет духовное совершенство человека. Вот. И он избавится от всего этого. Хотя скорби те же самые будут, и болезни. Вот я же был, видел вместе с тобой, в больнице были. Человек сломал хребет. И на локтях лежит. У него локти полностью уже стали такие... На мозолях, да. И он может лежать только на животе. Те ребята, которые в палате, он им говорит: ребят, переверните на левый бок или на правый бок. Вот. А он книги читает, улыбается еще и книги читает. И не ропщет, никого не обвиняет, а все терпит. Же прекрасно. Думаю, а сколько он лет? Оказывается, 18 лет он в таком состоянии. Он же привык. А ведь многие такими скорбями приходят ко мне на исповедь. Прям-таки все, конец. Я говорю: ну посмотри, у тебя руки, ноги все есть. Глаза есть, уши ты хорошо слышишь, и говоришь, и кушаешь, пишешь. Все тебе нормально. Что ты сама себя будоражишь, создавляешь такие истерики. Ходи с радостным лицом. Хотя на время скорбь тебя постигла, но будь артисткой, благодари Бога, благодари всех людей и радуйся. Я не хочу так. Я говорю: ну, на время будь артисткой. Лишь бы только тебе надо выйти из этого состояния истерического, в которое ты сама себя загнала. И мучишь себя и всех окружающих себя. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Это раба Божья Ольга. У меня вопрос о наказании. Я занимаюсь бездомными животными, бездомными собаками. Ну, кормлю, ухаживаю. Сейчас у меня собака после операции. И вот я в прошлом году сломала ногу, очень тяжелый перелом. Сейчас из-за собаки сломала руку. И все окружающие меня люди, православные, говорят, что это наказание Божие за то, что ты занимаешься не тем. Вот как-то у меня возникают вопросы. Так ли это? Как мне это воспринимать? Спаси Господи, матушка. Ну, в Библии сказано: блажен, кто милует скоты. Но там не сказано в Библии: блажен, кто любит скоты. Если человек имеет скотину, собаку или кошку, или еще какую тварь, животное, то должны дать кров, тепло и накормить. Но проявлять любовь к такому, такой заповеди нет. Мы должны любить Бога и любить ближнего. Многие говорят: я Бога люблю. А Господь говорит, что если ты не любишь ближнего, значит, ты не любишь Бога. Как ты можешь любить ближнего, когда ты Бога можешь тоже не любить. Ну, то есть имеется в виду, что человека ты видишь, любишь, а Бога не видишь, любишь. Поэтому Господь говорит, если ты Бога не видишь, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, а ближнего видишь? Ну, конечно, ведь человек, он в жизни как живет? Есть по своей воле живет, а есть по воле Божией. Так вот, если собачки есть, вот, конечно, на первом месте должно быть спасение души, а тогда и уже ухаживать за животными. Это как-то один профессор рассказывал, что два подвижника особые вот, могли ходить по воде, как по суху. И вот они переходили одну широкую реку, когда перешли, и вдруг один говорит: слушай, ты вот прошел, у тебя лапти сухие, а мне один лапоть промок. Он: да ты вспомни, какой тебе грех? Может быть, ты, вот птички были голодные, ты их не накормил, пожадничал. Может, это грех у тебя? Он: да, когда они ко мне прилетели, я пожадничал, не накормил. Вот поэтому тебе лапоть и промок. Поэтому надо животным помогать. Ну, мы сказали, что не любить, а миловать их. Блажен, кто милует скоты. Батюшка, наверное, во всем должно быть рассуждение. Да, чтобы, ведь бывает так, что действительно много брошенных животных, и есть люди, которые за ними ухаживают. А бывают ситуации, когда ухаживают за брошенными животными, и уже в ущерб своим ближним или даже, может быть, незнакомым людям, вот показывают уже какие-то сюжеты, когда в квартире там 20, 30, 40 собачек, которые тоже... Машка, ну, мы сказали, да. Надо здесь сказать так, что путь спасения какой? Надо выбрать середину. Вот. Можно увлечься так, что только собаками и кошками заниматься весь день, искать пропитание им. И в церковь нельзя сходить, и помолиться нельзя, только одни собаки и кошки. Есть такая болезнь. Я, допустим, видел одну женщину, вот, приходили причащать, одну схимницу. А сестра ее в доме столько набрала ящиков посылочных, которые выбрасывали люди. Я еле-еле боком пролез со святыми дарами. Зашел в этот дом, на кухне все занято. С банками, с клянками там. Посылочные, опять же, эти ящики. Еле пробрался к этой бабушке. Схимница она слепая. Даже деньги на полу валяются. И мелочи такие, они все в пыли. Я еле добрался туда. Ее причастил. Так оказывается, это болезнь такая есть. Вот все собирать. Весь мусор, который выбрасывают. Вот веники, которые уже полностью, они не нужны. Она все равно их тащит домой. И около дома этих веников сотни. Это болезнь. Также болезнь mm-hmm. может быть и к собакам, и кошкам. Страсть, когда, да? Да, нарушаем вот. Mm-hmm. Чтобы это не превращалось в страсть. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, с праздником, батюшка, матушка и Анна. С праздником. Батюшка, благословите раба Божия Виктора. Господь вас благословит. Спасибо вас, Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у апостола Павла сказано: хвалиться можно только своей немощью. В связи с этим, возникает вопрос, вот такой неуклюжий немножко. Хвалиться, есть ли разница в понятиях хвалиться достижениями в общем бытовом смысле или же все-таки делиться радостью по достижении тех же успехов? Простите, если что не так. Спасибо, Господи. Хвалиться немощью своей-то надо. Почему? Потому что Господь создал землю, Из земли Господь создал наше тело, вдунул в лице дыхание жизни. Господь дал человеку все дары, какие есть. Мы не мощные и слабые, у нас ничего нет. И Господь дал великий дар – свободную волю. Чем мы можем хвалиться? Только немощью своей. И надо, конечно, уступить место Богу, чтобы Бог действовал в нас. Вот. Поэтому апостол Павел говорит, чем могу хвалиться? Только крестом Господним. Это не имеется в виду, Господь должен хвалиться страданиями. Вот. Нет. Потому что через страдания нам пришло спасение. Батюшка, но вот когда успехи у человека, действительно, он чего-то достиг, что-то у него получилось, и он хочет об этом рассказать своим ближним. Вот вообще это можно? И как это считается? Хвалится ли он? Или это действительно просто он делится радостью? Или же, как вот советуют святые отцы, все Господу, а себе приписывает только вот свои немощи? Вот. Но если человек поступает? Смиренный, он знает, что все это от Бога. Потому что Господь сказал, что без меня ничего не можете творить. Все это Господне. Можно, если только хвалиться Божьим, во славу Божью, но сказать, что мне Господь помог. Свое «я» поставить в стороне. Недаром ведь по-славянски «аз» – это «я». А вот по-русски в алфавите «я» стоит последним. Поэтому хвалиться только можно делами Божьими и для славы Божьей. Это будет полезно. А если много дел мы какие-то совершили, ведь Господь говорит, что когда молишься, войди во внутреннюю клетку, помолись Богу тайно, Бог видит тайно, воздастся явно. И так поститься тоже, чтобы не на показ. И какие-то добрые дела делаешь, чтобы тебя здесь не восхвалили, не возблагодарили. Вот, потому что ты уже получил награду здесь на земле. Поэтому надо, если хвалиться, только Богом. И не принимать себе ничего. Даже если вот тебя отругали, надо сказать, да, по моим грехам мне это мало. Мне так это полезно. А когда нас кто-то хвалит, всю хвалу передавать Господу. А когда человек, его ругают, он обижается? Или ему подсказывают? Это плохо. А когда хвалит, он тогда расцветает. Значит, он хвалу уже принимает на себя, а Господу хвалы нет. Батюшка, ну а порадоваться-то разве это грех? Вот если что-то получилось хорошо. Но порадоваться ты можешь. Я могу. Да. Потому что если делаешь доброе дело, человек будет радоваться. Сделал кому-то доброе дело, сам себе сделал. Помолился за кого-то, ты сам за себя помолился. Обидел кого-то, ты сам себя обидел. Украл у кого-то что-то, ты сам у себя украл. Какой меры меришь, такой тебе отмерится, говорит Господь. Поэтому, чем больше мы будем добрых дел совершать, и всегда говорим, Господи, я, а ты. Только Бог все это делает. И, конечно, Господь за добрые дела нам посылает благодать, дает утешение, радость. Спасибо, Господи. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Праздником. Праздником. Батюшка, у меня вопрос вот какого порядка. Мне прям там хочется задать, чтобы вы меня правильно поняли. Вы знаете, вот я хочу спросить о памятозлобе. Вот что значит простить от сердца? Вот, например, я, не поругался, там, поссорился с человеком, как-то вот, ну, что-то мне неприятное, допустим, делать, и вроде бы как я обиделась. И вот я не желаю ему зла, я не хочу ему не мстить. И вроде молюсь за этого человека. А вот память... Она меня не отпускает. Я все равно все время помню, что вот меня человек это обидел. Вот это памятозлобие, как от этого? Ну, молиться я понимаю, все равно в памяти у меня все равно это все время постоянно возникает. Все время нет, правильно сказали? Меня это будоражит. Вот как от этого избавиться? Спасибо вас, Господи. Ну, надо принять так, что все какие только случаи бывают в жизни, когда ближний нас обижает, и чтобы от сердца ничего не было. Допустим, даже мать ругает ребенка только с благой целью, но чтобы от сердца это не сходило, а только цель одна – помочь ему избавиться от этой болезни, страсти. Если вы обиделись на ближнего, и у вас вроде бы в сердце нет, а в памяти есть, значит, еще до конца мы не простили. Надо каким путем избавиться? Надо принять это близко к сердцу и сказать: «Господи, за мои грехи мне это мало. Мне надо постоянно ругать и ругать с утра до вечера, потому что я заслуживаю. А вот эти люди добрые, которые меня обижают и ругают, Господь их попускает для того, чтобы мою душу, ржавчину там, снять, чтобы не было этой болезни». В основном нормальный человек здоров тот, когда его оскорбляют, ругают, обижают, клевета, сплетни, всякие наговоры, а у него в душе радость. И эта душа освободилась от этих страстей. А если она еще воспринимает близкое и не может простить, в памяти держит, значит, еще мы не простили. Может быть, простили на словах, а еще корень остался. Почему? Потому что из сердца идут злые помышления, идут прелюбодеяния, убийства. То есть из сердца все идет. Не надо думать, что из головы все идет. Ум наш, когда из сердца идут помыслы всякого рода, обида, или прелюбодеяние, или убийство, или гнев, ум наш стоит на страже. То ли принять это, то ли не принять. Можно рассудить: да, я не принимаю это оскорбление и обиду. Это Господь мне послал для очищения. Ничего, я перетерплю. И помолиться за обидчика, поставить свечку. И только поставить, а надо стоять до тех пор, пока она не сгорит. И в это время молиться надо за этого человека. И постепенно таким путем мы избавимся от обиды. Но если вы меня поняли, то это получается как? Что все грехи наши идут из нашего сердца, а сердце наше нечистое. Но наш ум, он может принять или не принять. Это в нашей воле. Это все от нас зависит. Поэтому мы должны сразу отсекать, если пришли плохие помыслы. Сказать: нет, я не хочу принимать. Это Господу не угодно. А потом ведь дьявол через человека действует, через нашего ближнего. А если мы за него молимся, поклончики делаем, то демон видит, что мы за этого человека молимся, не желаем ему зла. И он отходит от этого человека, и мы приобретаем себе брата или сестру. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка Авросий и матушка. Вы знаете, с особым всегда жду, таким трепетным чувством всегда, когда вы приезжаете, так рада слушать вас. И всегда вы так спокойно, все рассудительно, и внутренне прям успокаиваешься сама. У меня проблема очень тяжелая. Я ко многим батюшкам обратилась. Вот вы говорите, нужно за своих обидчиков, врагов молиться. А как я могу молиться за людей, когда это материализованные бесы, сатанисты? Мне об этом даже милиция сказала, что под вами живет оккультная секта сатанистов. Вот в таком случае они очень плохо, ну, в общем, действуют на меня, вредят, связаны с криминальными спецслужбами, облучают психотронным оружием. Вот как в таком случае быть? Как мне быть? Это же, вы понимаете, что это безвыходное положение. Почему такой тяжкий крест на меня наложили? Я инвалид второй группы. Спаси Господи, матушка. На это все надо сказать так, что Господь любые искушения сверх сил не посылает. Если Господь попустил, что под вами живут такие люди, значит, Господь по мере дает вашим, чтобы вы могли нести. Но только одно – не обвинять их. И на них не иметь зла и обиды. И никаким структурам не обращаться. Мы прочитали, что для того, чтобы нам Господь оказал помощь, не надо к людям обращаться. А надо ждать, что Господь пошлет таких людей, которые нас избавят от этого. Мне, конечно, неудобно сказать, что... И не подумайте, что это в обиду вашу. Сейчас очень много людей, когда приходят на исповедь, и говорят, вот целенаправленно, меня подслушивают. На меня наводят всякие волны. Я себя очень плохо чувствую. И через воду током бьют. Вот. И всю мою постель перерезали. Всю мою одежду перерезали. Воруют все. Ну, мол, ты так замок повесь. Три замка висят. Все равно через щель лезут. И мне там делают зло. И такой сорт есть людей. Так вам не надо роптать. Если бы вы жили только на земле, тогда, конечно, вы должны были платить на зло злом. Но поскольку вы православная христианка, и нам Господь приготовил новое небо и новую землю, если вы войдете в обитель рая, вы там увидите ветхозаветных пророков, патриархов, увидите там мучеников, святителей, апостолов, конечно, праведных, девственников. И подумайте, за что я туда попала? Не совершив ни одного подвига, даже не могла перетерпеть тех людей, которые живут подо мной. Этих сатанистов. А потом они ведь тоже без воли Божией ничего не могут сделать. Представьте себе так, что все они как собаки на цепи. И Господь может попускать. Он сверх сил не пустит. Только с той благой целью, чтобы здесь за свои грехи пострадать. Потом, ведь у нас много в жизни таких грехов, в которых мы еще не каялись. И порой даже многие не начинали. Когда сегодня мы так шутко беседовали, ну, как многие приходят на исповедь, грехов не сказали батюшке, а постояли, сказали, что грешные, и пошли домой. А плюс к этому еще и причастились. А пришли домой раздраженные, злые. Вот и на тебе, приняли Христа. Это получается, как человек пришел в баню. Ну, ему посылают, ты сходи в баню, помойся. Вот белье возьми. И он пришел, билет взял, разделся, в бане постоял. Ну, видишь, что все моются. Он одел чистое белье на грязное тело. Пришел домой, говорят, ну как? В бане был? Да, конечно, был. Белье одел? Одел. Но какой толк, что был в бане? И тело-то не мыл. Вот точно так же мы. Тело – это наша одежда, а душа – это личность. И мы приходим каяться в грехах. Грехов не говорим. Якобы общая исповедь. Там батюшка напомнил 2-3 греха. Все нам простилось, и ушли грязные, и пришли грязные, и ушли грязные. Какой толк? Никакого толка нет. А потом жалуемся, почему у нас столько скорбей и нападений со всех сторон. Потому что душа не раскаянная. А Господь, это наш Отец, ему ведь жалко душу. Она погибает в этих страстях и грехах. Надо обвинять только себя. Сказать: Господи, за мои грехи мне надо этих сатанистов не один десяток, а сотню. Слава Богу за все, слава Богу все, за все. А потом ведь Господь-то сильнее сатанистов. Водой крапляй в своей квартире. Молитву читай. Были такие, когда вот люди собирались за стенкой, тоже не под вид сатанистов. А хозяйка молилась, усиленно молитву читала. Они не смогли там находиться, они ушли. Вот это надо тоже знать. Сила Божия-то сильнее, а мы боимся кого? Демоническую силу. Господь дал нам оружие, и крест, и святую воду, и молитву. Очень много средств нам Господь дал для спасения. Но вам, матушка, только одно могу пожелать. Не обвиняйте их. А благодарите Бога, что Господь попустил это все перенести, пережить. Когда душа выйдет из тела, вы потом поймете, как Господь мудро поступил и как Он по силам нам давал эту возможность терпеть. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Благословите того Божию Татьяну. Бог благословит вас. Батюшка, я из 32-й группы. В общем-то, больной человек по нервным болезням. У меня очень большой порог сильный. Я очень завидую. Завидую тем, у кого, что вот они здоровые, что вот у них жизнь сложилась. В общем, я ничего не могу поделать своей вот завистью. Мне все время жалость, зависть. Что, как, даже я не знаю, как это объяснить. Спасибо Господу, матушка. Я как-то служил на приходе. И пришел одну бабушку причащать, ей 90 лет. Она говорит: батюшка, как я завидую тем людям, которые вот на лодке катаются, по травке ходят, по лесу, грибы собирают, ягодки. Как же я им завидую? Я ведь ничего не могу. Я говорю: матушка, было время, и ты по грибы ходила, на лодке каталась, она на берегу реки Ёлнать живет. Я говорю: время пришло теперь уже готовиться по потусторонним мир, ты на стартовой площадке. Надо сейчас уже душу готовить, надо отрываться от этого мира. Зачем тебе ноги? Не надо, уже все отходилось. Время пришло, не завидуй. Это вот наш грех такой. Особенно вот у женщин я заметил, поскольку у нас монастырь, а там их столько много, да. Но просто, если вот, допустим, автобус идет, едет на источник купаться, значит, в автобус набивается полный, уже не может вместиться. Если кого-то не взяли, все. Да я говорю: автобус уже полный, на ступеньке уже стоять нельзя. А меня, значит, не уважают, не любят. Если, значит, идти купаться, то, значит, все 100%. Да подожди, сейчас этот автобус потом придет. Значит, меня не уважают, не любят. Если лечиться, все лечиться. Да, допустим, мазь какая-то, но которая сжигает. Говорят, врач говорит, что вот этим маслицем тонким-тонким слоем. Ну, как-то тонким слоем. Толстым слоем. А потом все тело сожгли, и потом мучается человек. Она не заживает. Но сказали тонким слоем. Нет, нужды нет, но должны все мазаться. Вот, этой мазью. Если кости править, узнали там, все, значит, должны ехать. Если надо желудки чистить, все должны клизмы делать. То есть вот такой интересный сорт. Если паразитов уничтожать, все должны уничтожать их. Это такой сорт, это интересный. А потом еще: да, батюшка, ты почему не лечишься? Я говорю: зачем? И не надо мне этой мазь, сами мажьтесь. Так что вот такой интересный народ, женщины. А мужчины нет, да? Мне одна журналистка с Петербурга приехала и говорит: батюшка, я хорошо знаю женщин. Как вы тут с ними справляетесь, я не знаю. Я говорю: единственный у меня выход, только убежать. Куда же вам, бедному, бежать? На Москву приехать. На Радонеж. Да, или куда-то отъехать. А так все, конец. Со всеми пустыми вопросами обращаются. Простите, батюшка, нас простите. Угу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Праздником, благословите. Господь вас благословит. Батюшка Авросий, вот объясните, Господь сказал, что нет у человека больше врагов, чем домашние его. И вот такая ситуация. Действительно больно и обидно, когда тебе домашние досаждают, там, вредят. Вот, то есть молиться за них, то, что они близкие, и за них приходится так или иначе. Смирением этого не победишь. Скандалить бесполезно. Вот есть ли еще какой-нибудь способ вот это как-то все, ну, то есть в норму привести? Или действительно, как вы сказали, уехать куда-нибудь, удрать и в щель забиться? Знаете, вот один человек работал в рудниках, все смели, платил деньги за то, чтобы его ругали. А для чего, чтобы его ругали? Он воспитывал сам себя. Он хотел достигнуть такого состояния, чтобы в нем не было ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. Он всей смене платил деньги. Он воспитывал сам себя. А когда однажды он пошел в город, у ворот сидел мудрец, он стал его оскорблять. Он стоял веселым. И вдруг он соскочил, говорит: «В чем дело? Я тебя ругаю, ты такой радостный, веселый». Он говорит: «Как милый человек, я за это деньги платил, ты меня бесплатно ругаешь». Если мы себя настроим, что в этой жизни я должен все принимать, все поношения, оскорбления. Посмотрите, Господь создал землю. А бедная земля, из нее выкачивает всю венозную кровь, это нефть. Выкачивает из нее весь воздух, это газ. Ведь широкие там реки Волга и другие речки – это артерии, кровеносные сосуды. А как землю взрывают, оскверняют и плюют ее, все осквернили и навозом ее оскорбляют. Она терпит, молчит, все переносит. И чем она платит? Урожай дает богатый человеку. Хоть он и матом ругается, но все равно земля терпит. Господь прям вот показывает: смотри, бери пример. Вот оно, под ногами все смирение-то. Терпи всех подряд. И ни на кого не обижайся, не ропщи. Ну, для того, чтобы не роптать и не обижаться, маленький совет. Если когда оно в истории загорелось, все, высказать ближнему, накричать, нашуметь. Не надо поднимать голос, а надо опуститься на самые низкие ноты. И спокойно сказать: радость моя, выслушай меня. Вот я бы хотела подсказать вот так. Не надо пить тебе, это тебе не полезно. Наше дело сказать, а помолиться: Господи, помоги ему. Прежде чем сказать, надо помолиться. Потому что Господь сказал: без меня ничего не можете делать. А мы когда на мужа кричим: ах ты пьяница, такое, так, раз такое, ой, крик и шум. Тут сразу дьявол улавливает двоих. И муж пьяница становится, или сын. И жена, или мать тоже в гневе, в зле погибает. Поэтому врагов у нас не должно быть. У нас есть три врага. Это дьявол, наша плоть и мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Вот вы сказали, что в трудных ситуациях надо сначала искать волю Божию, Божию помощь от Бога. А вот конкретно я хотела, что псалтырь читать, акафист, или как-то просто самой молиться. Спасибо. Спасибо, Господи. Ведь когда постигают нас какие-то неприятности, какие-то скорби, какие-то враги напали. Самое ценное, своими словами, обратиться к Господу. Господи, ты же наш Отец. Ты же нас вызвал из небытия в бытие. Не дай погибнуть моей душе. Помоги, Господи. Ведь я к тебе обращаюсь, как Отцу Небесному, к Богу, Творцу Вселенной. Ведь тебе ничего не стоит все эти бедствия прекратить. Господи, помоги, потому что я ничего не могу без тебя. Если ты не поможешь мне, я могу очень много нагрешить. Конечно, скажи, Господи, я и достойна по своим грехам. Мне надо бедствия еще больше, но ты посылаешь мне столько, сколько я могу понести. Благодарю тебя, Господи, что ты меня не забыл. Ты же ведь сам сказал, кого люблю, того наказываю. Хотя надо сказать, что Бог-то это любовь. Он никогда никого не наказывает. Он просто дает нам наказание, не осуждая никого. Не раздражайся, не ругайся, не обижайся, не гордись, не воруй. И все остальные заповеди Господь дает нам, чтобы это Он дает наказание, наказ дает. А когда мы совершаем, мы сами себя наказываем. Мать своему ребенку вот, посылает во двор, смотри, там ни с кем не дерись, вот, веди себя скромно, или там в школу учись прилежно. Ну, то есть дает наказ. А если это дочь или сын этот наказ не исполняет, кто виноват? Родители? Нет. Сами себя наказали. И от этого мучимся, и все бедствия у нас происходят. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот вопрос можно задать, да? Да, пожалуйста, слушаем вас. Я хотела спросить у священника, вот как относиться человеку к мистическим случаям, если они происходят в его жизни? Вот, ну, например, вот у моей тети умер муж, вот, и у него был сотовый телефон, и они несколько раз снимали номер телефона с его, ну, убрать, чтобы убрать его номер, и он не убирался, то есть раз пять снимали, и он не убирался, вот. Ну, то есть вот таких случаев очень много в жизни происходит, и также вот заболевшего там ставили свечки, несколько свечек, чтобы он выздоровел. Вот, они поставят свечки, и как бы эти свечки сразу тухнут. Они снова зажгут, эти свечки сразу тухнут. Вот, вот постоянно вот так. И человек умер в результате. Ничего здесь страшного нет. Даже не надо обращать внимание на это. Это все суеверие. Придавать особого значения этому не нужно. Это не касается нашего спасения. Потому что ангелы – это служебные духи. Вот человек праведно живет, свято живет, его ангелы Господни сохраняют. Потому что в этот момент, когда он свято живет, он соединяется с Духом Божьим. А когда человек нечестиво живет, в церковь не ходит, в грехах не кается, он соединяется с демоническими силами. Вот. И тут они, конечно, всякого рода могут и быть, и телефон. Но особого внимания на этом заострять не надо. Это тоже своего рода мистика такая. Она Господу неугодная. Не обращайте внимания на это. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите. Бог благословит. Раб Божий Павел. Вы знаете, у нас в семье очень много лет такая вот скорбь длится, мы не имеем своего жилья. И, в общем, обращаемся к Богу, просим. Но улучшений никаких. У нас даже, наверное, на этой почве очень много скандалов в семье появляется. И как вот относиться к этому, не знаю, даже скажите, пожалуйста, что-нибудь. Ну, и здесь надо предаться воле Божьей. Ваше дело только просить. Значит, не время еще пришло. Надо сказать, Господи, да будет воля Твоя. Когда мы молимся, просим квартиру. Ну, для примера. Здесь у меня знакомый священник в Москве. Я его в квартире нахожусь. Думаю, а вдруг мне Господь пошлет какую-то квартиру? Потому что наши матушки в Москве, они ездят на выставку. Ну, и мне где-то прислониться. Вот уже 15 лет, а Господь не дает квартиры. Но я говорю, ну слава Богу, значит, Господь знает, и не полезно, и не надо. А придет время, скажут: батюшка, вот квартира, да, пусть матушки ваши здесь живут. Значит, время не пришло, значит, так надо. Господь что не делает, все к лучшему. Так что предайтесь воле Божией. Ну, а самое главное, постараться грехи, какие есть, от юности, очистить свою душу. И тогда Господь пошлет. Ну, и всегда ставьте себе люди, которые порой живут в землянках или снимают квартиру, и трудно всем людям. Ничего, все это надо пережить. Предайте воле Божией. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали записочки помолиться о здравии болящего протоиерея Валентина, тяжело болящего архимандрита Лаврентия, тяжело болящей Анны, Владимира, Сергия, тяжело болящего Владимира, Антонины, тяжело болящего Петра, Алексея, Юлии, Елены, Антонины, Василия, Ольги, Антонины, Ольги, Валентины, Марии, Нины, Виктора, Ольги, Иулии, Михаила и архимандрита Амвросия, монахини Анны, Якова, Елены, Льва, Фатини, Дмитрия, Александры, Александры, Максима, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Николая, Николая, Натальи, Натальи, Вячеслава, Сергия, тяжело болящего Василия, Геннадия, Анны, Галины, тяжело болящей Зои, тяжело болящей Анны, тяжело болящей Ариадны, Алексея, болящей Людмилы, путешествующей Елены, Екатерины, Татьяны, Игоря, Ирины, тяжело болящих младенца Льва и Владислава, Павла, тяжело болящих Марии, Василия, Ольги, отца Сергия, отца Макария, отца Александра, Владимира, Николая, Сергия, отца Константина. О упокоении новопредставленной Софии, новопредставленной монахини Анны, Нины, Михаила, Натальи, Александра. Батюшка, у нас есть еще полторы минуты. Мы сегодня говорили о наказании и о том, что такое наказание и как мы можем это понести. Все-таки самое главное, что, когда приходят скорби и болезни, благодарить Господа или терпеть, или как себя вести в основном, или собраться, может, как-то с духом. Ну, как-то я говорил о его многострадальной. Столько у него много было богатства, все погибло. И болезни на него набросились. С головы до пят проказа была, 7 детей погибло. И вывезли его за город, и все друзья отвернулись от него. Даже жена пришла и говорит: похули Бога, что он так тебя наказывает. Может, ты одна из безумных? Разве Бог кого наказывает? Он нам столько всего давал. И возблагодарил Бога, сказал: Господи. Он так всегда богатство терял, он говорит: Бог дал, Бог взял. Дети погибли, Бог дал, Бог взял. И говорил: слава Богу за все, слава Богу за все. И Господь, видя его мужество, что он так все перенес, и дал ему в два раза больше богатства, и 10 детей, и здоровье прекрасное, за то, что он благодарил Бога и показал нам пример, и вошел в историю библейскую. Так что надо научиться благодарить Бога за все. Дорогие братья и сестры, в среду архимандрит Авросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.